Глава 19. За воротами стоял Никита Панов. Точнее, он стоял, привалившись к воротам, и что-то рассматривал, встрепенувшись, когда калитка распахнулась, и в нее первым вышел лесник. Я шел последним. Когда закрыл калитку, парень подошел ко мне, проигнорировав и Николая, и Бергера. «Доброе утро», — поздоровался он, глядя слегка настороженно. «Мне тут не так давно сказали, что уже не утро», — ответил я сдержанно. «Рад, что хоть кто-то разделяет мои представления о времени суток. Так что доброе утро, Никита. Ты что-то вспомнил?» «Не то, что вспомнил», — Никита замялся. А потом протянул мне то, что разглядывал, пока меня ждал. Это оказался снимок, на котором были запечатлены 5 девушек. «Я тут подумал, вдруг вам пригодится. Вы же их не видели, а так будете знать, как они выглядят». «Кто снимок сделал?» — спросил я, разглядывая юные хорошенькие лица. «Любашу и Дарину я видел, а вот эти 3 были мне незнакомы. Если я все правильно понял, это пропавшие девушки. Так вот, это похоже на Таню, прибегавшую сюда до Никиты, так что можно предположить, это Маша. Насчет оставшихся 2 нужно уточнить». «Так я делал», — ответил Никита. «Мне на 18 лет камеру и несколько записывающих кристаллов подарили. Я их экономно расходую, но девчонок вот на память запечатлел». «Это хорошо», — я задумчиво разглядывал снимок. «Кто это?» — я указал на 2 оставшихся неузнанными девушек. «Вот это Оксана, дочь целительницы». Никита указал на темноволосую и черноглазую девушку. «Да, на мать совсем не похоже, но тут не угадаешь, все-таки в создании ребенка принимают участие 2. Это Дуняша, дочь Кирилла Лыкова, кузнеца нашего». «Красивые», — я протянул снимок вопросительно смотревшему на меня Бергеру и снова повернулся к Никите. «Спасибо, что принес снимок». «Да я еще себе сделать могу, ведь так может получиться, что кроме моей Любаши это единственное, что от них останется», — серьезно ответил парень, развернулся и направился по дороге к своему дому. «Ну что, идем?» Ко мне подошел хмурый Николай, покосившийся на изображение девушек в руках Бергера. «А то как бы Никитка прав не оказался, и девчонки не сгинули почем зря». Я только кивнул в ответ, и мы продолжили прерванный в самом начале путь. До леса дошли быстро. Дорога была нам уже хорошо известна. Лето еще не закончилось, поэтому дорогу не развезло, только кое-где попадались лужи, которые вполне можно было обойти. В самом лесу было сложнее. Мокрая трава практически сразу вымочила брюки, да и, боюсь, ботинки долго не выдержат и скоро промокнут. Хорошо моим спутникам, на них были надеты сапоги. Николай пришел к нам в них, а Бергеру подошли сапоги покойного Надиного мужа. Мне же пришлось идти, в чем приехал. Посредине знакомой поляны я остановился. «Николай, объясни мне, неужели абсолютно все дороги ведут с этой поляны дальше в лес?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Ничего здесь с прошлого раза не изменилось. Все те же деревья, кусты по периметру. И нет ни ягод, ни грибов, только отходящие в разные стороны тропинки». «Ну нет, не все, конечно», — протянул он задумчиво. «Но во втором массиве, да, отсюда можно в любую точку пройти». «А сколько всего массивов принадлежит князю Первозванцеву?» — спросил я, чувствуя, что откровенно тяну время. Мне жутко не хотелось куда-то идти, но с другой стороны, я прекрасно понимал, что у нас нет другого выхода. «Так почти все», — что-то прикинув, ответил лесник. «Там на севере 18-й массив граничит с массивом, принадлежащим блуждающему замку. Но это далеко, почти 300 километров отсюда по прямой». «И ты их все обходил?» — Бергер присвистнул. «Объезжал», — поправил его Николай. «Столько ходить никаких ног не хватит, но ровно до границы. Что там в лесах блуждающего замка творится, понятия не имею. С виду, на первый взгляд, так ничем от наших не отличается. Так, если нам к развалинам, то вот по этой тропинке». И он указал на тропинку довольно далеко от той, которая вела к проклятой берлоге. «Види». Я сделал шаг в сторону, уступая ему дорогу. Шли мы 20 минут, после чего лес словно начал меняться. Деревья становились выше, начали преобладать хвойные. Через их кроны солнечные лучи проникали с трудом, да еще и под ногами начал пружинить мох. Кожа на ботинках все таки не выдержала и начала пропускать воду. Очень скоро носки стали мокрыми, и я почувствовал, что вернусь домой с отличными мозолями. «Твою мать!» – прошипел я, останавливаясь. «Далеко еще? «Нет, почти пришли», – отозвался лесник, и в его голосе явственно послышалась неуверенность. «А нам точно нужно туда идти?» «Да, в чем проблема?» Я хмуро посмотрел на него, поджимая пальцы ног в ботинке, чтобы хоть немного снизить дискомфорт. «Я не хочу туда идти». Николай остановился и обернулся ко мне. Его лицо было бледным, а на лбу появилась испарина. «Говорю же, ноги не идут, словно кто-то меня держит». «Бергер, ты что-нибудь такое чувствуешь?» Негромко спросил я у оборотня. Сам я ощущал небольшое беспокойство, примерно как возле капища. Такого откровенного ужаса мы с Бергером точно не испытывали. «Я чувствую запах», — Сергей закрыл глаза и принюхался. «Кто из девушек пользовался духами?» Он резко развернулся и посмотрел на лесника. «Дуняшка». Николай вытер лоб и сделал шаг назад. «И отец флакончик привез из Дубровска. Она всегда ими мазалась, даже когда в лес ходила». «Духи так долго могут пахнуть?» Я недоверчиво посмотрел на Бергера. «Они разве не выветриваются?» «Если насквозь пропитали одежду, то нет». Сергей снова принюхался. «Для человека этот запах может оказаться слишком тонким, неразличимым, но не для меня». «А простите, вы кто? Разве не человек?» Николай сделал еще один шаг назад. «Я оборотень». И Бергер закатал рукав, показывая метку блокиратора. «Запах идет вон оттуда». И он указал рукой вперед и в сторону. «Что там находится?» «Развалины. Если пройти пару метров, то их будет видно из-за деревьев. А перед ними метрах в 200 старая сторожка», — ответил Николай. «Почему сторожку поставили в таком странном и опасном месте?» — спросил я, быстро пройдя вперед. Как лесник и обещал, как только я обогнул огромную сосну, то сразу же увидел практически полностью разрушенное строение, от которого осталась лишь небольшая часть первого этажа. Сторожка же стояла чуть в стороне и ближе к нам, чем сами развалины. «Сюда практически никогда не забредает нечисть». Николай не двигался с места, а его взгляд метался со сторожки на развалины, периодически останавливаясь на мне. «Здесь было не опасно, если близко туда не подходить. Что бы там ни водилось, пределы развалин оно не покидает. Но нечисть боится, и в сторожке можно было спокойно переночевать. Но 3 месяца назад все изменилось». «Странный срок, 3 месяца. Если это что-то и значило, то я не мог сказать, что именно. Моих весьма поверхностных знаний просто не хватало, чтобы понять, что же в этой истории не так. Ну что же, посмотрим, что же именно изменилось». «Нет». Лесник развернулся и быстро пошел прочь. Отойдя метров на 200, он остановился и посмотрел на меня. «Что хотите, делайте, но я туда не пойду, здесь вас подожду». Я только покачал головой и первым шагнул к сторожке. Снова, как и в случае с берлогой, стоило мне переступить невидимую черту, и я сразу же увидел то, что не было прикрыто мороком или что там использовала ведьма, чтобы не подпустить никого постороннего к охраняемому объекту. Вопрос, почему эта защита не действовала на нас с Бергером в полной мере, оставался пока открытым, но вот прямо сейчас ответа не требовал. Сторожка была очерчена двойным кругом с заключенными между кругами символами. Никакой жути я пока не наблюдал. Никаких намеков на алтарь или чего-то в этом роде здесь тоже не было. Все-таки ведьма в качестве капища использовала берлогу, а здесь было... Да черт ее знает. Временное убежище, дом, тюрьма, где она держала пленниц. Можно было гадать до бесконечности. Я опустился на корточки и принялся внимательно рассматривать символы. Нет, ни один из них не был мне знаком. Как же все-таки плохо иметь весьма смутные представления о подобных вещах и не иметь доступа к библиотеке. «Никогда не встречал ничего подобного». Голос Бергера, раздавшийся за спиной, заставил вздрогнуть и резко развернуться. «Собственно, я и с ведьмами-то ни разу не встречался. Что это?» «Вот кто бы знал», — пробормотал я, доставая камеру и делая пару снимков. «И я, кажется, ошибся. Ведьма молодая, то есть не выглядит молодой, а реально молодая». Я поднялся на ноги, немного отошел, чтобы сделать снимок всей сторожки вместе с кругами. «Почему ты так думаешь?» Бергер покосился на камеру. Я ее взял с собой на всякий случай, как знал, что может пригодиться. «Потому что действия очень сильно разнятся. Вот это делала не ведьма, слишком эти символы...» Я щелкнул пальцами, пытаясь найти определение. «Мощные. Здесь, похоже, поработал сам хозяин. Странно только, что защита в основном на местных рассчитана. Неужели была баранья уверенность, что со стороны никто не приедет? Хотя это могло случиться как раз потому, что ведьма еще неопытная. Да и показуха с дымом и варварски выпотрошенными тушками — это как раз она, слишком демонстративна. Словно подросток, выражающий протест». «Против чего протест?» Бергер передернул плечами и обернулся. «Понятия не имею», — я развел руками. «Против того, что на завтрак опять каша, а хочется лобстеров. Я уже не помню, против чего хотел протестовать, когда был подростком». «Это обязательное условие», — Бергер, прищурившись, посмотрел на сторожку. «Протесты и все такое». «Конечно», — я проследил за его взглядом. «Это естественный процесс взросления. И хорошо, если понимание того, что мир не крутится вокруг тебя, приходит достаточно безболезненно, а не мордой об землю. Я, кстати, похоже, понял, почему здесь нет алтаря». «И почему же?» — Бергер спрашивал автоматически. Все его внимание было приковано к сторожке. «То, что обитает там, — я указал на развалины, — не позволит каким-то ведьмам здесь веселиться. Насколько я понял, хозяин развалин гораздо более древнее и могущественное существо, чем тот, кто нашел дуру, решившую продаться ему за непонятные перспективы. Но это не значит, что благодаря этой дуре он не станет мощнее. И тогда драки не избежать, а это плохо для всех, хотя и предсказуемо. Что ты там обнаружил?» «Здесь какая-то...» Бергер сделал еще один шаг, и земля словно взорвалась под нашими ногами. Нас с Сергеем разбросало в разные стороны. Я приземлился спиной прямо на символы, начавшие светиться мертвенным зеленоватым светом. Этот свет мне ни черта не понравился, и я перекатился в более безопасное место. Первая мысль была: «Хорошо, что камера компактная и защищена от ударов». После этого пришло понимание. Мы сейчас так нашумели, что не только ведьму уведомили о своем присутствии, но и вообще всю нечисть, какая только есть в округе. «Ловушка, Сережа, ты на ловушку наткнулся!» – простонал я, поднимаясь на ноги. «Чем это пахнет?» Помотав головой, я сфокусировал зрение и увидел, что сторожка начинает с одной стороны тлеть, а потом до меня донесся виск и чьё-то надсадное кашляние. «Девушки, они там!» Бергера приложило гораздо сильнее, чем меня. Но это и понятно. Он же фактически собой активировал ловушку. Вот только встать он пока не мог, стоял на четырех костях и тряс головой. Ругнувшись, я поплелся к сторожке. В глазах немного двоилось, все таки приложило меня серьезно, но огонь распространялся слишком быстро. Я просто не успевал. «А-а-а!» Вопль лося во время гона раздался у меня за спиной, и мимо меня к дому пробежал, выпучив глаза, Николай. Лесник, отличавшийся весьма впечатляющими габаритами, на полном ходу плечом выбил дверь и ворвался внутрь. Женские крики стали слышны гораздо отчетливее. К ним начала присоединяться отборнейшая мужская ругань. Бергер наконец-то поднялся и побежал к сторожке. Я же остановился, схватившись за голову, а потом опустился на одно колено, чтобы сохранить равновесие и не свалиться обратно на землю. Практически сразу из сторожки выскочила первая девушка. Ею оказалась Оксана, дочь целительницы. Она, похоже, ничего вокруг не видела, потому что с размаху налетела на меня, и мы вместе упали. При этом я смягчил ее падение, просто завалившись на спину, а девушка приземлилась сверху. Наши взгляды встретились. В ее карих глазах плескался ужас, но потом она разглядела, что лежит на незнакомом мужике, и вместо того, чтобы соскочить, заревела, уткнувшись куда-то мне в шею. Я мог только гладить ее по голове и похлопывать по вздрагивающей спине, пытаясь не слишком агрессивно оторвать от себя, чтобы подняться. Из такого положения ничего не было видно, и я не мог наблюдать, как идет спасение девчонок. «Ну хватит, милая, все уже хорошо», — раздался голос Бергера, и Оксану оторвали от меня, а после я увидел протянутую руку оборотня. Ухватившись за нее, я поднялся, чтобы тут же пригнуться, потому что сторожка вспыхнула, как спичка, а потом от символов поднялся зеленоватый туман и заключил пылающий дом в некое подобие кокона. Все это продолжалось не больше минуты, а затем кокон распался, и нашим взглядом предстал только дымящийся остов. «Твою мать!» Я пнул попавшийся под ногу камешек и снова едва не упал, потому что от резкого движения закружилась голова. «Похоже, мы ничего там не найдем. Что было внутри?» Я повернулся к Бергеру, пока не обращая внимания на сбившихся в кучку рыдающих девушек. Заметил только, что все четверо были на месте, и вроде бы на первый взгляд невредимы. «Комната в сторожке одна», — начал отчитываться Сергей, периодически держась за голову. «Но она была разделена на четыре комнатушки. Какие-то пространственные чары. Полная звукоизоляция, пока дверь не открываешь. Девочки не знали, кто еще находится в доме, и не слышали даже друг друга. Еда просовывалась через кошачий лаз в двери. На отхожих ведрах чары они сами опорожнялись через определенное время». «То есть никто из них не сможет нам сказать, кто же за всем этим стоит?» Протянул я, поворачиваясь к девушкам, теперь столпившимся вокруг лесничего. «Получается, что нет?» Бергер снова поморщился и схватился за голову. «Волшебно!» Процедил я и направился, прихрамывая к Николаю. Все-таки я натер мозоль вдобавок к своей контузии, и теперь мне делалось нехорошо от одного осознания, что нужно топать домой. «Как ты сумел пройти к сторожке?» «Так когда бахнуло, словно наваждение начало отступать», — ответил Николай. «Страх оставался, никуда сразу не девался. Но я увидел, как вас раскидало по поляне, а потом крик Даринкину слышал, вот и побежал на выручку». «Значит, Дарина кричала». Я задумчиво посмотрел на девушку. «И как так получилось, что вокруг была полная звукоизоляция, а крик Дарины мы все услышали?» «Да к тем взрывам дверь в ее закуток выбила, чуть саму не накрыла горемычную», — ответил Николай. «Я же осмотрел всех девушек по очереди. Вроде бы ничего необычного, все ревут и трясутся, как это и должно быть. Я машинально вытащил из кармана камеру и сделал снимок девиц. Красная вспышка показала мне, что место на кристалле закончилось, но мне больше и не нужно было». «Андрей, как думаешь, что произошло?» — ко мне подошел Бергер. «Самоликвидация сработала, что же еще? Как раз на неожиданных гостей со стороны рассчитанные», — машинально ответил я. «Раз кто-то через морок прошел, значит, представляет опасность, и значит, нужно все здесь сжечь, чтобы не оставлять улик, пусть даже с предполагаемыми жертвами. Ладно, пойдем домой. Мне жизненно важно снять ботинки, помыться и, возможно, поспать. А потом думать, мы ведь главной цели нашего нахождения так пока и не достигли». До дома мы доползли в полубессознательном состоянии, поддерживая друг друга. Николая с девушками отправили вперед, чтобы они нас не ждали. Когда лесник намекнул, что мы можем заблудиться, Бергер так на него глянул, что тот заткнулся и быстренько пошел вперед, отдавать девчонок родителям и получать вполне заслуженные благодарности. У ворот нас встречала Надя. Она бросилась к Бергеру и обхватила его за талию. «Как вы? Николай Фролович сказал, что вы ранены. Я так испугалась, даже больше, чем обрадовалась, что девочки нашлись», — быстро заговорила она. Я бросил на нее быстрый взгляд, а потом посмотрел на задумчивого Бергера. Похоже, здесь все серьезно, во всяком случае, с ее стороны. Но мы не завтра уезжаем, у него еще есть время, чтобы подумать. Пока Надя хлопотала вокруг Сергея, я зашел в баню. Сняв мокрые ботинки, почти застонал от нахлынувшего экстаза. Кто никогда этого не делал, тот вряд ли меня поймет. Наскоро помывшись, зашел в дом и протянул Наде куртку. «Можешь почистить?» Я слишком устал, чтобы соблюдать какие-то политесы, поэтому просто перешел на «ты», даже не задумываясь. «Конечно», — она слабо улыбнулась. «К завтрашнему утру будет готово». «Это хорошо». Я кивнул и поплелся в свою комнату. Завалившись на кровать, заложил руки за голову. Сон не шел, поэтому я встал и быстро сделал снимки, сменив заодно кристалл. Ну а вдруг еще пригодится. Снова лег на кровать и принялся рассматривать то, что получилось, заодно просматривая те снимки, которые делал на поляне Бергер. Среди разных изображений мне попалось то, что притащил утром Никита. Я начал совершенно бездумно изучать юные улыбающиеся лица. Внезапно мой взгляд зацепился за украшение на шее одной из девушек. Я поднес снимок поближе к глазам и резко сел на кровати. Не может быть, неужели все так просто? Соскочив с кровати, я начал одеваться. «Извини, Бергер, но много времени на раздумье я тебе, похоже, не дам, потому что я знаю, кто ведьма, и сейчас мы к ней нагрянем почти так же внезапно, как в сторожку».